Радио нашей жизни. Радио России. Иваново. Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день. Звукооператор прямого эфира Олег Белов. Вас приветствует у микрофона Марина Кирьянова, Константин Колокол. И Александр Павлов. Сегодня день семьи, любви и верности. Праздник, который справляют семейные граждане нашей страны и влюбленные пары. Праздник, приуроченный ко дню памяти в Русской Православной Церкви благоверных князей Петра и Февронии, муромских чудотворцев. В России в 2020 году праздник отмечается сегодня. 8 июля и проходит на официальном уровне уже 13 раз. Поговорить о том, как у нас обстоит дело с институтом семьи, мы пригласили к нам в гости руководителя территориального подразделения комитета ЗАГС филиала по городу Иваново и Ивановскому району Любовь Афанасьеву. Любовь Владимировна, добрый день. Добрый день. Любовь Владимировна, расскажите, в день семьи, любви и верности, который отмечается сегодня, сколько человек будут соединять свою жизнь союзом брака? Это же традиционно какой-то праздник в этот день проходил. Я понимаю, что в связи с ситуацией пандемической гораздо, наверное, сложнее это делать. Или проще? Действительно, сегодня, 8 июля, вся Россия отмечает День семьи, любви и верности. И именно святые покровители Петр и Феврония – это покровители семейного очага, семейного счастья, любви и верности. И именно их жизненный путь, их жизненные черты воплотились всегда в России, связывают с идеалом супружества, поскольку благочестие, взаимная любовь, верность, совершение дел милосердия – то, что было присуще Петру и Февронии Муромским. Действительно, этот праздник уже стал популярным, в том числе в Ивановской области. И в этот день, сегодня, мы планируем зарегистрировать 19 браков. Почему такое количество, вы, наверное, сейчас мне зададите? Мне хотелось спросить, это много или мало, вот 19 для сегодня? По прошлому году, да, можно сравнить. Но с точки зрения регистрации брака, это действительно немного. Но поскольку день семьи, любви и верности выпал на среду, это день рабочий, да. Традиционно лицам, вступающим в брак, хотелось бы отметить мероприятие, это в кругу близких, родных, поэтому все-таки заявлений было подано вот только 19. Хотя в предыдущие годы было зарегистрировано и до 50 было зарегистрировано в области до 50 браков. То есть день этот действительно пользуется большим уважением и популярностью. Дорогие радиослушатели, хочется напомнить, что мы в прямом эфире, и звонить нам можно по телефону 93-69-20, также в прямом эфире ВКонтакте идет видеотрансляция, можете смотреть, оставлять свои комментарии, задавать вопросы в социальных сетях. Расскажите, поделитесь с нами, что для вас семья, что семья в вашей жизни, и расскажите о своей семье сегодня, день любви, семьи и верности. Любовь Владимировна, вот в связи с пандемической ситуацией, я понимаю, что в этом году многие брачующиеся столкнулись с большой проблемой, да? Как обстоит дело сейчас на выходе из самоизоляции? Растет ли количество браков? И вообще в течение полугода какая есть цифра, какая информация? Да, может быть, отменялись какое-то количество браков? Ну вот вначале мне хотелось бы отметить особо, что в период пандемии органы ЗАГС Ивановской области не закрывались ни на один день. И они продолжали и продолжают работу, постоянную работу с посетителями. Но вместе с тем, в соответствии с указом губернатора от 17 марта 2020 года о введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности, а также нормативно-правовыми документами Министерства юстиции Российской Федерации, прием граждан в филиалах и подразделениях Комитета Ивановской области ЗАГС ведется по предварительной записи по телефону филиалов. И прием ведется при наличии у посетителей средств индивидуальной защиты органов дыхания, таких как респираторы, маски, а также защиты, средств защиты рук, такие как перчатки. Конечно же, это отразилось в том числе на данный режим, отразился на проведение государственной регистрации заключения брака. В настоящее время государственная регистрация заключения брака производится только в присутствии лиц, вступающих в брак, при наличии у них средств индивидуальной защиты. То есть их ни двое, получается. Ни родственников. Да. Но в то же время хочу отметить, что в соответствии с законодательством Российской Федерации регистрация брака может производиться по желанию лиц как в неторжественной, так и в торжественной обстановке. Под неторжественной обстановкой это понимается традиционный кабинет, где происходит государственная регистрация. Торжественная обстановка – это залы торжественных церемоний, непосредственно предназначенных для данных церемоний. И вот если лица, вступающие в брак, изъявляют желание зарегистрировать брак в торжественной обстановке, пусть даже вдвоем, то допускается фотограф по предварительному приглашению данных лиц, вступающих в брак. То есть все-таки на память что-то останется? Все-таки конечно. На память останется событии. Документ и, и кольцо на пальце. Фотографии. Многие же фотоальбомы, вот это же перелистывание, вот это воспоминание детям, пока это внукам рассказывать. Вот так это было, вот такие мы были молодые и счастливые. Это же интересно. А потом для чего-то самим себе. Чтобы муж помнил. И жена не забывала. Любовь Владимировна, а подскажите, пожалуйста, вот вся эта история с пандемией, понятно, что браки, они остаются, что люди расписываются, но вот без свидетелей сейчас исключительно вдвоем, да, определенные маски, перчатки, все это есть, но все равно люди расписываются. Я к чему веду? Просто вот когда началась эта история самоизоляции, с пандемией, Китай поднял тревогу, что увеличилось количество разводов. После Китая то же самое начала говорить Европа, что люди разводятся. Дома сидят целыми днями, смотрят друг на друга, увидят друг друга совсем другими глазами, и количество разводов увеличилось. У нас увеличилось ли количество разводов? Обрадуйте нас. Нет, у нас очень прочные семьи, и наоборот, все хотят жениться. Или мы как люди во всем мире. Мы как люди во всем мире или другие? Вот что же касается статистики зарегистрированных браков и разводов в Ивановской области, то как раз мы отмечаем снижение количества зарегистрированных браков и снижение количества зарегистрированных разводов. Об этом говорят цифры. Так, например, если брать статистику за период с января по июнь за 2019 год, было зарегистрировано в области 2156 браков. В 2020 году 1588. Это уменьшение примерно на 26%. Что же касается разводов за тот же период. В 2019 году было зарегистрировано в области 1979 разводов, а в 2020 – 1683. Уменьшение произошло примерно на 15%. Что же касается вопроса по поводу того, что уменьшение количества зарегистрированных браков, наверное, все-таки это не говорит о том, что люди стали меньше вступать в брак. Дело в том, что пандемия, она действительно оказала влияние на все сферы нашей жизни, включая регистрацию брака. И очень многие просто предпочли перенести указанные даты на более поздний срок, например, сентябрь и октябрь этого же года. И мы полагаем, что эти цифры все-таки в дальнейшем, они скорректируются. То есть до конца года общее количество браков, оно нивелируется и будет таким же, не меньше, чем в прошлом году, скорее всего. Да? А какой самый низкий по количеству браков в месяц в этом году произошел, когда меньше всего было именно брак. В этом году или ты в общем в этом году традиционно все-таки в мае меньше вступают в брак, но как правило мы не ведем такую статистику, но это май, наверное, все-таки по бракам. Придерживаются, да? Май мается, все правильно. Если была рекомендация, я так понимаю, молодоженам, да, немножко скорректировать свои даты и перенести брак, то, наверное, корректировку по разводам такую людям не говорили, вы еще подумайте, может быть, в сентябре разведетесь, не так такого. Людям-то всегда говорят, подумайте перед тем, как соберетесь это сделать, да, но тут, не знаю, мне кажется, просто произошло какое-то общее торможение, да, вот этой всей истории паровоза, который везет счастливый брак куда-то, в светлое будущее, на светлое будущее. И все. А через некоторое время, когда все вернется назад, и все наладится. Есть такие ожидания, Любовь Владимировна? Ну, мы думаем, что мы вернемся к прежней статистике, когда санитарно-эпидемиологическая обстановка сейчас улучшится. Я думаю, что мы вернемся и к торжественным мероприятиям, и к нашим традиционным бракам, и к чествованиям семей, у которых есть дети многодетным семей, то есть к тем традиционным форматам, которые проводит и проводил Комитет Ивановской области ЗАГС. Вот если про традиционные форматы, я знаю, что очень долгое время была гонка за красивыми датами. 08-08-08, да, 07-07 года, 12-го, там, 12 декабря 12-го года. Эта гонка успокоилась? Красивые даты закончились? Или все-таки вот сегодня, вы сказали 19 браков, потому что сегодня день семьи, любви и верности. 22-го, наверное, гонка была. Ну вот есть, они за красивыми датами, за красивыми цифрами, они все-таки, мне кажется, молодожены гоняются в последнее время. Следят просто. Да. Сейчас это успокоилось или все-таки... Бывает. Да. Но мы отмечаем, что нет такого бума. Бума. Да, бума на вот такие красивые даты. Хотя действительно, я понимаю, о чем вы говорите, действительно, это 7-й год, 8-й, было зарегистрировано порядка 78-85 пар в красивые даты. Это действительно присутствует. Но все-таки сейчас к выбору даты молодожены подходят более осознанно, мотивируя все-таки свои желания не только красивые даты, а какими-то другими обстоятельствами своей жизни. Молодожены стали более осознанно, более взрослее? Ну, это мое мнение. Да. Я думаю, что они стали более практичными, молодожены. Более осознанно стали подходить к выбору даты, к проведению формата церемонии. Нет такого желания сыграть пышную свадьбу, например, да, у некоторых пар. А это очень символично. Вот сейчас даже выпускные школы, да, многие выбирают, мы не будем покупать костюмы, мы не будем покупать вот эти пышные платья, мы пойдем на выпускной джинсы, футболка. Может быть, это и идет вот уже параллель. Зачем огромное количество денег тратить на пышную свадьбу, когда можно... Эти деньги потратить на отдых на свадьбу. На отдых, или на фильм о свадьбе. Фильм о свадьбе. Но все-таки я помню время, вот эти пышные невесты, пышные свадьбы. Это действительно разгуляет душа на свадьбах было. Сейчас я понимаю, что вот в этом году пандемии трудно сказать, какие на данный момент идут свадьбы. А вот в последнее время, как вы думаете, свадьба стала менее пышной? Они приходят к спокойным свадьбам? Не такое дорогое платье, не такое большое меньше количество... Меньше родственников. Да, в зале. Меньше родственников меньше лимузин, в зале. Да. Меньше лимузин покороче. Или нет, все-таки пышные свадьбы, они приветствуются, они вот любят молодожены. Встречаются. Встречаются, да. Ну, я думаю, что это все очень индивидуально, но в то же время могу сказать, что действительно молодежь предпочитает более демократичные форматы. То есть отходя от каких-то вот традиционных канонов, пышности, блеска и подобных вещей, приходя к более вот демократичным, практичным форматам. То есть сейчас уже жениха в джинсах и футболке вас не удивишь? Нет, не удивишь. Нет. Ну, я вот живу около парка Степанова, и достаточно часто, ну, естественно, до того, как его закрыли на, так сказать, период пандемии, мне удавалось наблюдать несчастные пары, которые счастливые пары, которых тащили за руку фотографы для того, чтобы устроить фотосессию. И вот, конечно, совершенно по-разному они выглядели. Некоторые были одеты как-то, ну, достаточно демократично. Некоторые, естественно, были и в платьях, и в смокингах молодые люди. Но, тем не менее, фотографы алчно их тащили для того, чтобы нас фотографировать с самоварами и баранками. Видимо, это так задумано по сценарию фильма или фотосессии, которая очень торжественно производилась на фоне вот деревьев парка. Ну, это на здоровье ведь. И каждый хочет оставить какие-то свои воспоминания об этом торжественном событии свои. И у всех свой взгляд на то, как эта память будет потом жить с ним всю оставшуюся жизнь. Некоторые же, понятно, что я не скажу о всех, но достаточное количество пар потом разводится, и я не понимаю, что они ничего не делают с этими материалами, когда они пилят их или режут, или как-то рвут на части. Насколько молодежь, вот она заинтересована в том, чтобы запечатлеть свое вот это процесс бракосочетания, потому что я помню в свое время, ну, достаточно давно, лет, может быть, 30 назад, а может быть и больше, мне удалось присутствовать на студенческой свадьбе, проходила она в ЗАГСе, и гоняясь за вот тоже такой какой-то там символикой, приятель мой, который вступал в брак, он заказал автомобиль «Чайка». А была зима, и эта «Чайка» заглохла, и я помню, что мы ее толкали. Но тем не менее, вот для того, чтобы был хотя бы какой-то символ свадьбы, вот это была эта «Чайка». Тем не менее, она заглохла, мы ее толкаем, без жених тоже, он был в костюме, упадал. Ну, это не важно, самое главное, что событие состоялось. Вот у меня вопрос к вам, как человек, который, ну, уже достаточно долго, наверное, этим занимается, да, вы достаточно давно работаете в ЗАГСе. Вот насколько сейчас можно сравнивать то, что было, ну, даже пускай вспомним тот момент, когда вы пришли на работу, и сейчас, насколько изменилось вот взгляд людей, которые вступают в брак, на то, как это должно выглядеть? Ну, вот тот момент, когда ставятся подписи, обмениваются молодожены кольцами. Символика, она изменилась какая-то? Внутреннее состояние брачующихся? Что изменилось вообще? Или ничего не изменилось? Ну, если разговор идет о свадебной моде, да, и, конечно, как бы традициях, да, которые присутствуют при регистрации брака, то, конечно же, они меняются. Хотя традиционными остаются это черно-белые костюмы для вступающих в брак. Да. Хотя в последнее время, конечно же, можно отметить тенденцию того, что молодожены стремятся устроить, действительно, до вот пандемии, времени пандемии, устроить целые шоу, да, из свадебного торжества. В том числе для того, чтобы его запечатлеть, наверное, да? Ну, я думаю, что это, может быть, уловить, поймать какую-то атмосферу, внутреннюю, да, вот создать атмосферу для себя, для гостей, поймать кураж, в конце концов, потому что ведь регистрация брака, если это происходит по-настоящему, да, это очень радостное и замечательное событие в жизни. И не только для молодожёнов. И не только для молодожёнов, соглашусь. Поэтому в стремлении оформить свадебное торжество особым образом, вот именно молодожены стремятся использовать все лучшие какие-то свадебные тенденции, что ли, да, которые появляются в этой связи, чтобы развлечь, удивить. Да. Но мы сотрудники органа ЗАГС, и мы не присутствуем на непосредственно. Да, у нас своя функция, и она заключается в фиксировании самого момента в юридической составляющей. Естественно, конечно, мы видим счастливые лица людей, вступающих в брак, или менее счастливые. Это все равно как бы чувствуется, да? Вот. Как люди волнуются, все это мы, конечно, фиксируем, и это тоже волнительный момент для сотрудников органа ЗАГС. То есть все остаются счастливыми и довольными. Все равно продолжают оставаться. Да. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Виктория Георгиевна. Здравствуйте. Почему-то мы говорим сегодня только о браках. А ведь праздник Петра и Февронии – это наш сугубо русский славянский праздник, посвященный великому чувству, чувству любви, которое движет всем миром. А любовь – это главный закон жизни, так сказал патриарх Кирилл в одной из своих проповедей. И еще, мне очень нравится высказывание Александра Сергеевича Пушкина, который говорил, что из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь – мелодия. И я утверждаю, что любви все возрасты покорны, потому что этот праздник не имеет возраста. Можно привести много примеров удивительно трогательных, нежных отношений людей уже в возрасте, потому что в человеке заложена вечная, возвышающая его потребность любить. Любовь является украшением жизни. У любви тысячи аспектов, и в каждом из них свой свет, своя печаль, свое счастье, своя нежность и свое благополучие. Берегите, пожалуйста, свою любовь. Вот я вспомнила Клара и Роберт Шуман, Тургенев и Полина Виардо, Фредерик Жолио-Кюри и Мария Кюри, Владимир Васильев и Екатерина Максимова, Муслим Магомаев и Тамара Синявская. И вот я еще вспомнила такой случай. Я как-то слушала по телевизору концерт из большого зала консерватории. И дирижировал Владимир Теодорович Спиваков. И вот, закончив дирижировать, он вдруг спустился в зал. Подошел к месту, где сидела его жена, Сати, великолепная телеведущая канала «Культура». Это программа «Нескучная классика». И вот он стал читать стихи вдруг Пушкина. «Ручьи любви текут, полны тобою. Во тьме твои глаза блистают предо мною. Мне улыбается, и звуки слышу я. Мой друг, мой нежный друг, люблю твоя, твоя». Это было так высоко, так красиво объясниться любви на всю Россию в зале консерватории. Я считаю также, что первая юношеская любовь – это одно из главных воспоминаний жизни. И ее никогда нельзя забыть, эту любовь. Что касается меня, то 8 июня исполнилось 58 лет, как мы вместе с моим мужем Артуром Михайловичем Кантария. А мои мама и папа прожили вместе 54 года. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо вам, Виктория Георгиевна. 58 лет. Поздравляем, конечно. Да. Да. Сказали, да, любви все возрасты покорны. А покорны ли все возрасты ЗАГСа? Каков средний возраст вступающих в брак средний сейчас? Средний возраст сейчас и максимальный. Ну вот, отвечая на этот вопрос, хочу отметить, что законодательством Российской Федерации установлен брачный возраст, это 18 лет. Несмотря на это, наиболее часто встречающиеся, вступающие в брак лица находятся в возрасте примерно от 25 лет до 34 лет. Хотя я совершенно согласна с нашей радиослушательницей по поводу высказываний, всех высказываний, в том числе высказывания о том, что любви все возрасты покорны. Потому что статистически мы отмечаем, что, например, вот недавно, буквально на той неделе, у нас был зарегистрирован брак, где лица, возраст лиц, вступающих в брак, был 74 и 83 года. 83 было, да. Кому, жених или невеста? Невеста. Невеста 83 года и жених 74 года. Ну ладно, и жених. Вот. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня день семьи, любви и верности. Праздник, который отмечают семейные пары, влюбленные пары. У нас в гостях руководитель территориального подразделения комитета ЗАГС филиала по городу Иваново и Ивановскому району Любовь Афанасьева. Любовь Владимировна, не хочется говорить в этот день о негативе и плохого, но, к сожалению, где есть браки, там, к сожалению, есть и разводы. У вас уже человека как опытного, наметан ли глаз на пары, которые, вот видите, они пришли, вроде все красиво, он ее любит, она ее любит. Не судьба. Да, а смотрите, понимаете, что, ну вот, не судьба. Не будет. А, или никто. Нет такого. Или да, или нет такой чуйки. Ну, мы не психологи, понимаете. Наша функция заключается в государственной регистрации, в правильном оформлении документов, в соблюдении всех нормативных актов. Поэтому, как бы вот с точки зрения психологии, мы к этому вопросу не подходим. Да. Вот, возвращаясь к свадьбам, давайте вернемся к свадьбам, да, хорошему, к доброму. Да, когда я периодически появляюсь на свадьбах, ну, такое, раньше было чаще, сейчас реже. Не приглашают. У меня есть такая присказка, счастья вам, здоровья и первых 10 детей назовите в честь меня. Вот, у некоторых получается. Мы все прекрасно понимаем, что после свадьбы в основном появляются дети. Есть ли какая-то статистика по рождаемости у нас, и как зовут этих детей, да, вот. Тенденции в наименовании, собственно, продукта бракосочетания. Ну вот что же касается регистрации рождения, то можно отметить, опять-таки, тенденцию, которая сложилась в Ивановской области. Да? К сожалению, она негативная в плане небольшого уменьшения количества рождаемости. Вот так вот, если мы с вами сравним 2019 и 2020 год, то в 2019 году вот за период с января по июнь было зарегистрировано 3956 актов рождения, а в 2020 их зарегистрировано 3715 она незначительная. Но вот сравнимо пока... все да, равно. Да. Но да. мы пока, как и свадьбы, за год наверстаем, я думаю. Конечно. Самоизоляция сделала свое дело, я надеюсь. А самое распространенное имя? Справляется ли молодожен Александр? Вот самыми популярными именами у родителей в 19-м и также и в 20-м году стали женские имена, такие как Ксения, Анна, София, Виктория. Мужские имена – это Александр, Роман, Артем, Даниил, Дмитрий. Встречаются также редкие имена – Клариса, Милица, Анисия, Амалия, Фелиция. Мужские – Роберт, Лука, Демид, Яр, Ермак, Доброслав, Ян, Север, Леон. Вот у нас в Ивановской области есть где-то север. Ермак. И север где-то есть. Я вчера смотрел по телевидению передачу про о Ермака? Художнике Гелии, его звали, Гелий Коржев. Говорил, что, ну, он шутил, говорил, что хотели назвать трактором, но было жаркое лето, назвали Гелием. Гелиус, да. Да, у меня есть родственник с именем Гений. Он оправдал свое имя, и очень много запатентованных изобретений у человека живет. Правда, уже не здесь, но вот родом из Шуи, гений. А у меня был человек, который вот работал по ремонту у меня дома, его звали Вольт. Вольт. Он электричество делал? Нет, электричество, он был плотник. А недавно в социальных сетях видела вопрос от, наверное, будущей молодожены. Интересовались, а за сколько можно подать заявление? Но для меня это странный вопрос был, потому что заявление на бракосочетание подается за месяц. А оказывается, им в комментариях уже писали ответы, что возможно такая ситуация, что за год можно подать заявление. То есть заявление подаешь и уже в течение года выбираешь дату себе. Это правда? Сроки увеличились? Да, сроки увеличились у нас. Мы да, просто... действительно, с 1 октября 2018 года произошли изменения в федеральном законодательстве в сфере актов гражданского состояния. И в настоящее время подать заявление о заключении брака можно по истечении месяца, будет дата назначена, и в течение календарного года. Причем хочу обратить особое внимание на то, что указанная дата может переноситься в течение календарного года на неограниченное количество раз, неограниченное количество раз. То есть если возникли какие-то уважительные причины, и выбранная дата, она не удовлетворяет молодоженов, да, они могут перенести указанную дату на любую другую. То есть причина должна быть только уважительная? Она может быть любой. Любой. Да, но вы же не будете проверять, правильно? Mm-hmm. Если люди говорят, вот у нас уважительная причина, мы хотели перенести. И они же не справку вам приносят. Вот мужчинам как удобно. Он ей сделал предложение, а потом откладывает и откладывает. Могли быть и другие обстоятельства. Да, во-первых. Во-вторых, вот пандемическая ситуация в нашей стране, вот она является вот тем самым примером. Причиной важной. И вот этот закон действительно показал себя, наверное, в полной мере. Да, то, что даты были перенесены и с марта, и с апреля, соответственно, и с мая. Кроме того, вот очень хотелось бы отметить развитие технологий. Дело в том, что подать заявление в связи с федеральным законом можно не только в форме лично, но мы вот с вами уже разговаривали, что личный прием сейчас ведется исключительно по предварительной записи. В связи с развитием технологий можно подать заявление удаленно, если люди зарегистрированы на портале государственных услуг. Это очень удобно, поскольку не требует присутствия личного при подаче заявления соответственно. Кроме того, портал государственных услуг предоставляет скидку в размере 30%. Вот так вот. Я помню, что занимал очередь в 3 утра, и мы пришли уже третьими для того, чтобы дождаться открытия в 8:30 и подать заявление. Перед за нами такая очередь выстроилась людей, там каждые полчаса вот эта вот разбивка была. Сейчас вот не надо вот этого вот безумия, да, собственно, все уже в наших руках, все в цифровизации. До чего дошел прогресс. И слава богу. Хотелось бы спросить о такой в стороне деятельности ЗАГСа, как института, государственного института, это выдача дубликатов, подтверждений различных исправок. Вот насколько отработана форма общения такого заочного онлайн, как это можно сделать сейчас в данный момент через сайт госуслуги или через что-то еще. Люди наверняка же обращаются за дубликатами документов о рождении, о бракосочетании, о смерти и так далее. Совершенно верно. Мне бы хотелось, вот предварительно ответить на ваш вопрос, проинформировать следующим образом. В 2021 году заканчивается формирование единого реестра записи актов гражданского состояния. Это позволяет в настоящий момент получать повторные документы экстерриториально. То есть, это очень удобная форма. Находится, да? Да, это очень удобная форма. Если раньше для того, чтобы человек получил необходимый ему документ, регистрация акта, которого произошла в другом территориальном субъекте, да, он должен был сделать запросы, на это уходило достаточное количество времени, на почтовую пересылку, или, не дай бог, исполнение, да, или если, да, какой-то срочный, просто неотлагательный, требовалось ехать туда, то сейчас это возможно получить день обращения экстерриториально, непосредственно по месту жительства. Я заговорила про 2021 год, поскольку в 2021 году будет уже создана полная база. Сейчас она пополняется. России, да. В настоящий момент в Ивановской области вот внесено 2 миллиона 700 тысяч примерно записей. Да, и этот процесс, он динамично продолжается. У нас порядка 5 миллионов записей, которые до конца года текущего будут внесены в этот федеральный реестр, что еще более будет удобно нашим заявителям, да, с точки зрения получения повторного документа. А вот какие документы, ну, конкретно, что за какими документами обращаются люди, какие вы можете выдать? Дело в том, что органы ЗАГС не только занимаются регистрацией актов гражданского состояния, они выдают также документы, подтверждающие факты государственной регистрации. Это могут быть документы о рождении, если они утрачены, или требуется какой-то документ, подтверждающий для факта рождения для какого-то государственного органа, да, для нотариуса, ну, в том числе. Да, знаю, что свидетельство о рождении многие теряют, и вот это такой документ, о котором забывают после получения паспорта, да? А ведь в этом документе указаны родители непосредственно. И когда возникают вопросы, наследство в том числе, вот, и необходимо бывает представить этот документ, а его, естественно, и нет. Вот тогда к вам обращаются, да? Да, конечно. И еще раз повторюсь, что это очень удобно, можно будет получить этот документ, включая, то есть с 21 года, даже если человек родился не в Ивановской области. Вот каков механизм? Человеку необходимо обратиться к вам лично, или это можно сделать онлайн через интернет? Объясню. Дело в том, что сфера ЗАГС, она тесно связана со сферой личных неимущественных правоотношений. Поскольку это документы государственного образца, естественно, онлайн высланы, они быть не могут. Не могут. Да, они выдаются лично, причем федеральным законодательством жестко перечислен перечень лиц, которым возможно получить в том или ином правовом случае конкретный документ, поскольку это права и обязанности. Мы не можем выдавать документ о смерти или там любой документ о рождении каждому желающему, да, то есть это жесткое ограничение нормативное. Не только то, что касается непосредственно того человека. Ну, вернее, у вас есть реестр, каким образом это может быть? Есть федеральный закон об актах гражданского состояния, да. Дорогие радиослушатели, наш эфир потихонечку подходит к концу. Я напоминаю, что сегодня День семьи, любви и верности. У нас в гостях руководитель территориального подразделения комитета ЗАГС, филиала по городу Иваново, Ивановской области, Любовь Афанасьева. Любовь Владимировна, а вот что бы вы, как работник ЗАГСа, пожелали людям, которые все-таки думают, мечтают и собираются скрепить свою жизнь узами брака? Ну, я очень бы хотела вообще поздравить еще раз всех жителей нашей области с этим прекрасным, замечательным праздником – Днем семьи, любви и верности. И считаю, что в этот день достойны поздравлений все молодые супруги, отцы семейств, мамы, дети, бабушки, дедушки, просто влюбленные люди, хранящие друг другу верность. Вообще семья – это самое главное в жизни, пожалуй, каждого человека. Семья – это близкие люди, те, с кого мы берем пример, кого мы любим и заботимся, кому мы желаем счастья. И вот мне очень бы хотелось пожелать, чтобы в нашей стране, в нашей области было как можно больше крепких и благополучных семей, надежных семей. Я от себя лично, от комитета Ивановской области ЗАГС желаю этим семьям. Будьте, пожалуйста, здоровы и благополучны. Мира вам, процветания и счастья. Вот такие добрые слова Любовь Владимировна Афанасьевна передала, рассказала, и мы полностью присоединяемся к этим поздравлениям. Особенно те 19 пар, которые сегодня в Ивановской области регистрируются. Эфир провели и подготовили звукооператор Олег Белов. У микрофона были Марина Кирьянова, Константин Колоколов и Александр Павлов. Мы прощаемся с вами, но ненадолго. Услышимся с вами в 18 часов 10 минут. Хорошего дня! Вы слушали «Радио России Иваново».